Фроб же вел себя настолько необычно, что Омара пришел в замешательство. Рев был каким-то безумным, с множеством вариаций. Протяжные, нестройные шквалы воплей. Временами высота и громкость звука изменялись самым диким и беспорядочным образом. Потом рев переходил в скрежещущее дребезжание, словно голосовые связки младенца были забиты толченым стеклом. Время от времени наступали паузы от 2 секунд до полуминуты, и тогда Омара съеживался в ожидании очередного шквала. Он держался сколько мог, 10 минут, не больше. Потом в который раз поднял с диванчика свое, налитое свинцовой тяжестью тело. «Какого черта ты орешь?» — закричал он, перекрывая рев младенца. Фроб был с ног до головы покрыт питательной смесью, так что не мог быть голодным. Узрев Омару, младенец завопил громче и требовательнее прежнего. Похожий на кузнечные мехи мускульный клапан на спине младенца, который фробы используют для подачи звуковых сигналов, вздувался и опадал с невообразимой быстротой. Омара зажал уши, что едва ли помогло, и пронзительно завопил: «Заткнись!» Он прекрасно понимал, что осиротевший худлорианчик, скорее всего, еще растерян и напуган, и одна лишь кормежка не может компенсировать его эмоциональных потребностей, а потому ощущал глубокую жалость к несчастному существу. Но это ощущение было в полном разладе с болью, усталостью и чудовищным испытанием от звуков, терзавших его тело. «Заткнись! Заткнись!» — завопил Омара и, набросившись на младенца, стал пинать его ногами и молотить кулаками. И свершилось чудо. После 10 минут избиения худлорианчик неожиданно перестал вопить. Когда Омара снова рухнул в кресло, его все еще трясло. 10 минут им владел слепой звериный гнев, а теперь полнейшая бессмысленность своего поступка вызывала у него ужас и отвращение. Лишним было уговаривать себя, что худлорианчик, мол, существо толстокожее, и, быть может, даже не почувствовал взбучки, ведь раз малыш перестал кричать, значит, так или иначе его проняло. Худлориане — существа крепкие и выносливые, но ведь этот — младенец. А у человеческих младенцев, например, есть особо ранимое место — темечко. Когда изнуренный Омара уже погружался в сон, его последней связанной мыслью было, что, наверное, таких мерзавцев, как он, свет не видывал. Он проснулся через 16 часов. Неторопливый, естественный процесс пробуждения плавно вынес его из пучины беспамятства. Едва успев удивиться, что своим пробуждением обязан вовсе не малышу, он тут же снова погрузился в сон. В следующий раз он проснулся уже через 5 часов, и это пробуждение вызвало появление Уорринга. «Доктор Пеллинг просил передать вот эту штуку». Он швырнул Омаре маленькую книжонку. «Это я не для тебя делаю, понял? Просто он сказал, что это нужно малышу. Как он тут?» «Спит», — ответил Омара. Уорринг облизнул губы. «Я должен проверить. Кэкстон так велел». «Пусть Кэкстон и проверяет», — передразнил его Омара. Он видел, как побагровело лицо Уорринга. Уорринг был худощав, молод, весьма обидчив и не очень силен. С первого же дня Омара только и слышал рассказы об этом лучевом операторе. Случилось так, что во время заполнения реактора горючим произошла авария, и Уорринг застрял в отсеке, недостаточно защищенном от радиации. Но он не потерял головы и, следуя инструкциям, что передавал ему по радио инженер, сумел предотвратить ядерный взрыв, угрожавший жизни всех, кто находился поблизости. Он отчетливо сознавал, что такого уровня радиации достаточно, чтобы убить его за считанные часы. Защита, однако, оказалась более надежной, чем полагали, и Уорринг не погиб. Тем не менее, этот случай для него не прошел бесследно. Он нередко терял сознание, стал заикаться, начала пошаливать нервная система, и вообще поговаривали, что у лучевого оператора появились кое-какие странности. Омару предупредили, что он сам их увидит и не ошибется, если постарается не обращать на них внимания. Ведь, в конце концов, именно Уорринг спас их всех, и только за одно это заслуживает особого отношения. Вот почему перед Уоррингом все расступались, куда бы он ни шел, ему поддавались во всех стычках, спорах и даже играх, независимо от чего зависел их исход, от умения или от слепой удачи, и вообще его старательно укутали в вату сентиментальной заботливости. Глядя на побелевшие от злости губы Уорринга, на его сжатые кулаки, О'Мара улыбался. Он не давал оператору никаких послаблений. «Зайди и взгляни», — предложил наконец О'Мара. «Делай, как тебе повелел Какстон».